Дилан, я давно не писала о Пуэлле. Случилось вот что. Заяц начал мне доверять, но это происходило очень-очень медленно. Я тоже начал ему доверять. Часть меня все еще боялась и самого Зайца, и этой странной мертвой морды, которая постоянно смотрела на меня с его затылка. Но я прочел достаточно книг, чтобы понимать. Внешность не отражает внутренний мир. Во втором томе народных сказок Уэльса под редакцией Эндофа Хьюза есть история о Мелангеле, святой, которая спасла зайца от охотника. По преданию, Мелангела сама превратилась в зайца, ее душа застряла внутри серого прыгучего зверька. Не исключено, что это она и есть, со вторым уродливым лицом. Я решил делать вид, что с Пуйлом все нормально. Я сидел в сарае, не шевелясь, с кусочком моркови или капустным листом в руке. В первый раз заяц ко мне не подошел, но во второй раз вылез из своего укрытия за банками с краской и присел там рядом, глядя на меня. Потом он тихонько приблизился, а затем резко подскочил и выхватил еду из моих рук. Мама бы не поняла, нам и самим еды не хватало. Ничего не оставалось, чтобы подкармливать питомца. Я помню, как впервые прикоснулся к Пуйлу. Заяц был шелковистым и мягким. Он знал, что я не причиню ему вреда, хотя все еще боялся меня. Я не стал трогать его вторую мордочку. Это было бы все равно, что прикоснуться к шраму. Через несколько недель Пуйл стал запрыгивать ко мне на колени, чтобы поесть, а потом там же укладываться спать, наслаждаясь моими ритмичными поглаживаниями по спинке. Как приятно любить какого-то такого милого и мягонького. Дела у меня не заканчивались. Надо было пилить деревья, пропалывать грядки, что-то чинить или приводить в порядок. Но каждый день я выделял час, чтобы побыть с Пуйлом. Иногда, если он ложился мне на грудь, я чувствовал биение его маленького сердечка под ребрами. Однажды, холодным октябрьским утром, я привел к нему Мону. На ней было голубое пальто и шерстяная шапка, а волосы завивались в крошечные кудряшки над воротником. Она уставилась на Пуйла, а потом нервно ухватилась за мою ногу. Мона видела чудовище, а не маленького зверька, и сарай казался слишком тесным для нас троих. «Не бойся», — сказал я сестренке, опустившись рядом с ней на колени. «Это Пуйл, и он милый. Смотри». Я достал из кармана ломтик моркови. Пуйл подскочил, взял угощение у меня из рук и захрустел. Мона звонко засмеялась. «Морковка!» «Да, он любит морковку. А еще он любит, когда его гладят. Смотри». Я провел рукой по спинке зайца, а Мона опустилась на корточки и протянула руку, чтобы погладить длинные уши Пуйла. «Вот так, вот так», — бормотала она, подражая тому, как мама ласково говорила с ней перед сном. «Вот так». После этого мы навещали Пуйла каждый день, а мама ни о чем и не подозревала. Мона была слишком маленькой, чтобы уметь хранить секреты, но и недостаточно взрослой, чтобы проболтаться. У нее просто не хватало запаса нужных слов. Мы ходили в сарай мистера Торпа только с сестренкой. Я выращивал ревень, свеклу, репу, шнитлук, в том числе и в саду Саннингдейл, поэтому мама ничего не заподозрила. Мона влюбилась в это странное существо. Она не уставала с ним играть, кормить его и гладить. Говорила с зайцем на своем детском языке. «Куфай», «Холосый», «Пуйл», «Садись», «Молковка». Иногда смеялась над ним. Раз или два сестренка засыпала на жестком деревянном полу сарая, а Пуйл сворачивался в клубочек и лежал, прижавшись к ней, как кукла. Однажды я собирал шнитлук, чтобы унести его на кухню, а Мона крутилась рядом. Ей строго-настрого было наказано никуда не уходить и играть со своей тряпичной куколкой. Я услышал крик со стороны сарая. Мона стояла прямо перед ним, ее игрушка валялась в грязи, дверь была приоткрыта, а Пуйл, как только ему представилась такая возможность, умчался на свободу, наплевав на людей, которые считали себя его хозяевами. «Пуэлл!» — причитала Мона срывающимся голоском. У нее текло из глаз и носа. «Вернись домой!» На этом и закончилась история Пуэлла. Мона до сих пор иногда о нем спрашивает. И я рассказываю ей о его жизни после того, как он нас покинул. О жизни с друзьями-феями и новой семьей из горностаев и русалок, населявших Линкум-Дулин. Это большое темное озеро в долине. И если присмотреться, то вода в нем прозрачная, но издалека кажется мутной. Оно красивое. Правда, из-за гор вокруг всегда чудится, будто там легко утонуть. Мона слушает мои рассказы, широко раскрыв глаза, и сосет большой палец. Сестренка во все это верит, и порой я ей благодарен за то, что она случайно выпустила Пуэлла. Дикому зверю плохо в четырех стенах, даже если он наполовину чудовище.